Глава 45. «Хочу», — хрипло заявляет он, скупо, кратко, но совершенно не сдержанно. Нил напряженно выдыхает мне в волосы, сильнее смыкая руки. На мгновение мне даже кажется, что он прижимается губами к моей голове, пока его сердце отбивает бешеный темп. Этот чувственный плен, как водоворот, из которого не выбраться, и уже укрывает с головой. А я почти позволяю бурному потоку завладеть своим телом и разумом. Помнишь, ты когда-то сказал, что долго еще не сможешь дать мне то, к чему я привыкла? Горечь просачивается в голос, от нее леденеет кровь, и я не могу больше сдерживаться, потому что это настолько больно, это настолько мучительно, что терзает безостановочно. Томит, пытает и изводит. Голос мне отказывает, срываясь. Горячие слезы текут по щекам, а Нил все продолжает крепко прижимать меня к ритмично вздымающейся груди. Сказал, что, возможно, никогда не заработаешь на дом, подобный тому, где я жила. А я ответила, что... Горло хватают спазмы, мне воздуха мало. Громкие рыдания сотрясают меня и, наконец, находят выход на свободу. Спасительные защитные объятия ослабевают. Нил разворачивает меня лицом к себе и вновь обнимает, не отодвигаясь ни на сантиметр. «Ты сказала, что не хочешь себе такой дом». Дрожащим голосом на выдохе продолжает за меня Нил. «А хочешь другой, поменьше. Уютный, теплый, из дерева, что внушает тебе чувство защищенности и безопасности». Я мочу его рубашку, без возможности взять себя в руки, и, еле-еле выговаривая слова, продолжаю. И я попросила Дыма, чтобы он помог мне с макетом. И он помог начертить, и человека подсказал, кто смастерит и соберет это сокровище. Дым сам договаривался. Он участвовал, потому что я очень просила. А ты не так понял все. Мы хотели успеть, поэтому постоянно на связи были. Правки вносили по ходу дела. Мастер нам еще кое-что переделывал, мы согласовывали. Нил, ну, я же не могла тебе тогда все это рассказать. А ты просто сорвался и уехал, оборвав все. Все абсолютно. Меня трясет от отчаяния. Вновь вернулось то самое непонимание. Вот как ты мог отвернуться от меня? Да еще и в такой тяжелый момент. Неужели ты ни разу не задумался, не пожалел? Но неужели я никогда ничего для тебя не значила, что ты потом даже не нашел в себе желания мне хотя бы позвонить? Слова идут и идут непрекращающимся потоком. С ним выходит многолетняя скорбь, которая так и не успела выветриться и раствориться. Она вновь отравляет все во мне, каждую клеточку. Я поднимаю на него глаза, мысленно заклиная дать мне ответ хотя бы на последний вопрос. Кажется, это срабатывает. Хотел, конечно. Но не позволил себе. Раздается мне на ухо тихий шепот. От горячего мужского дыхания внутри меня странный трепет мерцает яркими всполохами. Если бы хоть на секунду я засомневался, хоть на мгновение решил бы, что все еще нужен тебе, я бы забрал тебя. Но происходящее ослепило, и я, кажется, упустил самое главное. Потерял, растоптав все, что мы успели построить. Фразы его срываются, он не может продолжать, его кадык резко дергается. Нил поднимает голову и смотрит куда-то в сторону. «Я даже представить не мог, что ты ждала меня. И что билась об лёд, пытаясь исправить то, что я сделал. Я считал тебя маленькой трусливой девочкой, испуганной эгоисткой, которая выбрала легкий путь, не гнушаясь ничем. А на самом деле, это я оказался слабым, беспомощным, неспособным услышать тебя и сделать правильные выводы. Это я». Все испортил. А ты оказалась намного сильнее меня в свои 18. Я не представляю, что ты чувствовала, когда я был тебе так нужен, а я не вывез. Не вывез и хлопнул дверью, и я сейчас удушить себя готов за это. Эти слова подобны исцелению. Как свидетельство того, что я смогла пробиться сквозь толщу его равнодушия. И где-то в глубине души он не тот окаменелый осколок, каким кажется. Лицо его темнее тучи. Он смотрит в окно, еще не в состоянии прийти в себя. «Я горжусь тем, кем ты стал. Рада, что у тебя все получилось». Провожу ладонью по его щеке. Потемневший взор в потрясенном неверии останавливается на мне. словно небо рушится Нилу на голову, но он продолжает оставаться на месте, боясь выпустить меня из плотного кольца своих заботливых рук. Мне так нужно притронуться к нему, потому что когда я выйду отсюда, я вернусь в свою реальность. Туда, где Нилу ни при каких обстоятельствах уже не найдется места. Но мне никогда не были нужны от тебя деньги. Только ты сам. Выговариваю скорбно. Напряжение между нами почти вибрирует в воздухе. И я считаю, что они того не стоили. «Пожалуйста, не плачь», — бормочет он, стирая губами мои слезы. «Пожалуйста». Губы его твердые и холодные, и сердце его зачерствело, и так хочется отогреть. Почувствовать на себе хоть раз остроту его поцелуя, хотя бы раз отпить его дыхание, не порезавшись до крови. Утонуть в его сожалении, разделить нашу общую боль от потери желанного малыша, которую мы так и не смогли поделить надвое. Каждый сам тащил. В одиночестве. Сомнений нет никаких, я вижу, что ему тоже больно. Голос Нила совсем охрип и теперь звучит трагичной низкой нотой. Его правая ладонь теперь нервозно поглаживает мое плечо. Нил закусил нижнюю губу, дыхание предает его. Грудь ходит ходуном. Я почти обезумел тогда. Ты увидел то, чего никогда не было. Ариш, если б ты знала, как я раскаиваюсь в этом. Я представляю, как ты меня ненавидишь. Наверное, так же, как и ты меня. Мы просто смотрим друг на друга, но что-то меняется внезапно, неуловимо. Хватка его сильных пальцев усиливается. Он глядит на меня, как заворожённый. Я и сама не могу отвернуться. Мы снова те. Молодой парень и девушка, будто нет ограничений. Будто нет между нами 8 лет горя и страданий. И все это куда-то девается, не растворяется, но постепенно меркнет. А я вдруг вздрагиваю от соленых капелек, медленно скользящих вниз по щеке. Холодно там, где они соприкасаются с моей кожей. Опускаю раненый взор, потому что греюсь в его объятиях. И ничего не могу с этим поделать. И губы его так близко, а сердце мое трепещет и кричит, что оно не со мной уже, а у него, в его руках. Все это время было. Умчалась вместе с ним и теперь не хочет ко мне возвращаться. Он опускает голову, щека к щеке. Нил едва заметно поглаживает носом мой висок, невесомо целуя. Меня пробирает. В Ниле я интуитивно чувствую неуловимую перемену. Он напрягается еще больше, налегая на меня. «Прости». Бьет тихий шепот за ушком. «Прости». Надламывает меня отчаянный поцелуй в подбородок. «Прости». Добивает мягкое прикосновение к правому уголку губ. «Прости». Окончательно ломает меня едва уловимое движение языка. «Виновен». Он сам вынес себе приговор. Я захлебываюсь чувствами, потому что его рот впивается в мои губы. Я отпиваю его скорбь, я глотаю его страдания. В ответ он встречает мою боль, готовый забрать ее себе всю без остатка. Но сам же и причинил. Он целует меня, вымаливая прощение так чувственно и нежно, подушечками больших пальцев взволнованно стирает неостанавливающиеся слезы. Это очищение от той ненависти, что поселилась глубоко внутри, от страхов и злости, которые были живы во мне. Это освобождение и исцеление, без которых дышать было невозможно эти 8 лет. Это как беспамятство, дремота, как сон и как тепло в этом забытье. А снаружи ревущий ветер, холод и зной. А снаружи — наша реальность. Так хочется вернуться назад, где он целовал меня самозабвенно, сладко, чувственно, как будто для него существует всего одна женщина — я. И вновь эта слабость, и вновь дурман, и вновь дышу им, освободившись от трагической скорби. И Нил сжимает меня в объятиях порочно, греховно, преступно, и руки его шарят по моему телу, молчаливо заявляя, что этот мужчина меня никуда не отпустит. «Нил», — шепчут отголоски моего разума, громогласно заявляя, что мы совершаем ошибку, когда его губы впиваются в мое плечо. «Нил», — беззвучно кричат остатки гордости, когда молния моего платья неумолимо расходится. «Нил», — корчатся в агонии остатки совести, когда чуть шершавые ладони скользят по обнаженной спине, будоража, волнуя, завораживая. «Нил, мы не должны». «Да. Мы больше ничего никому не должны. Ничего».